Глава 20. «Пока точно удалось подтвердить, что ты можешь что-то видеть», — начал я говорить после того, как немного отдышался от боя. «Мы, как обычно, арендовали для тренировки один из тренировочных комплексов для магов, а с учетом, что бронь была на несколько часов, нас еще долго никто не потревожит. Так что можно было не переживать насчет времени, как и насчет того, что наши тренировки кто-то сможет записать. С этим в подобных местах было строго. Стоит лишь появиться слуху о том, что организаторы тренировочных комплексов делают записи о своих клиентах, то их бизнес тут же закроется. И это в лучшем случае. Так что по поводу безопасности места можно было не переживать. И в том числе проводить здесь практику, которая отличается от обычных представлений о магии этого мира. «Ну, смутные фигуры я рядом с тобой вижу постоянно», — кивнула Лиза. «Если бы ты не рассказал, кто это такие, то подумала бы, что схожу с ума». «С учетом, что среди моих духов есть и не люди, то, думаю, зрелище было довольно заманчивым», — хмыкнул я. «Ну да», — улыбнулась девушка. «Одно дело видеть зверей, и другое — девушку с хвостами или настоящего дракона, как из сказок». Произносила все это она, поглядывая мне за спину, где как раз проявили себя Асайда и Хилмар, которые тоже с любопытством следили за тем, что мы делаем. «Сейчас я попробую кое-что сделать, а ты опиши, что видишь», — решился я на один небольшой эксперимент. Духовные частицы ведь можно не только впитывать в себя и пополнять собственный резерв, но, как я уже делал далеко не раз, и создавать объекты, которые, впрочем, больше оказывают воздействие на духовные объекты, чем физические. И тем не менее, такой предмет, если я не ошибаюсь, должна увидеть Лиза. «Ты что-нибудь видишь над моей рукой?» — спросил я после того, как формирование предмета завершилось. «А должна?» — недоуменно посмотрела на меня Наумова. «Если позволишь». Я протянул руку к девушке, и она разрешающе кивнула. Я положил руку ей на основании шеи и стал вливать понемногу духовную энергию. Я во время наших тренировок внимательно следил за Лизой и видел, что она поглощает духовную энергию непроизвольно, да и то, по большей части, это делает ее дух, особенно в момент своей наибольшей активности, что не всегда удобно. Во время боя может происходить слишком многое, а он начинает собирать энергию только когда его использует Лиза. Так очень быстро можно оказаться вообще без запасов, и тогда исход становится очевидным. И вот тут получается, что девушка не умеет восполнять свой резерв. Но в то же время у нее же раньше было три духа, что несколько увеличило объем энергии, который может удерживать Лиза в единый момент времени. Поэтому было понимание, что духовную энергию она сможет принять, но вот только с какой скоростью — большой вопрос. Все так же удерживая в одной руке созданный из духовных частиц нож, которым можно было нанести довольно серьезную рану духу, если знать, куда целиться, я продолжал напитывать тело своей ученицы духовной энергией. «Если что-то почувствуешь, то говори», — предупредил я ее. «Либо ощущение, которое может отличаться от привычного тебе. Это важно». «Пока я лишь чувствую, как от твоей руки по моему телу разливается тепло», — мило улыбнулась Лиза, при этом неожиданно покраснев. «Это приятно». «Понятно», — коротко ответил я, больше сосредоточенный на том, чтобы не навредить девушке. Духовная энергия, пусть, на мой взгляд, и безопаснее магической, но ее переизбыток может навредить и даже вызвать определенного рода мутации. Последнее, конечно, не такое частое явление, но лучше сразу предусмотреть и такое развитие событий, чтобы не допускать его. Таким образом, в духа волка я влил энергии уже больше, чем на создание ножа. А Лиза лишь продолжала млеть от ощущений, которые давал этот процесс. Тоже, кстати, интересный результат, так как я никогда подобного не испытывал. Как шаман я могу самостоятельно собирать духовные частицы из окружающего мира, и единственный раз, когда в меня вливал эту энергию кто-то другой, был мой наставник. Но это скорее походило на дуновение весеннего ветра, который намекал, что зима скоро закончится, и не за горами теплые деньки. Похоже, у каждого шамана его духовная энергия окрашивается в собственные оттенки. Либо это зависит от личных впечатлений того, в кого вливается энергия. Так-то даже это вызывает множество вопросов, но пока просто не до этого. Никаких изменений, сделал я выводы после 5 минут вливания энергии в тело Лизы. Значит, духовные структуры ты не видишь. А нельзя ли продолжить? Посмотрела на меня Наумова, вдруг сверкнув пылающими золотом глазами. Более того, она придвинулась ко мне ближе и коснулась рукой груди. «Мне было так хорошо?» «Прямо настолько хорошо?» — с улыбкой спросил я, не препятствуя девушке в ее желаниях. «Очень», — с готовностью подтвердила она. Ее грудь часто вздымалась, да и казалось, что от тела моей ученицы стал исходить жар и едва уловимый аромат, который, тем не менее, будоражил разум. Только понимание того, что именно происходит, и мой контроль позволили мне удержаться от необдуманных действий. Даже не думал, что она так сможет на меня воздействовать. Будто меня укутали в пуховое одеяло и посадили перед камином в лютый мороз. Она сделала еще один шаг ближе ко мне, уже не стесняясь и заглядывая в глаза. «Значит, будем тренироваться дальше», — кивнул я и щелкнул перед ее лицом пальцами. Лиза сначала недоуменно посмотрела на мою руку, а потом свет из ее глаз стал пропадать. А сама она, посмотрев на меня, только сейчас осознала, что была очень близко. Будто испугавшись, девушка поспешно сделала 2 шага назад и, видимо, только сейчас осознала, как это выглядело со стороны, и поспешила отвернуться. Вот только покрасневший кончик уха, который виднелся из-под волос, все равно сдавал ее подчистую. Впрочем, я не стал это никак комментировать, чтобы еще больше не смущать Наумову. «Надо будет поработать над контролем духовного зверя», — спокойно заговорил я, чтобы пауза не становилась совсем уж неловкой. «Ты пока еще поддаешься его эмоциям». «Да», — не очень уверенно ответила Лиза. «Так и есть, это все из-за волка. Вот». Она наконец-то посмотрела на меня и, решительно сжав кулаки, добавила. «Но я справлюсь с этим». «Даже не сомневаюсь», — тепло улыбнулся я. «Все можно решить с помощью тренировок. Тем более ты теперь моя официальная ученица». «Хорошо», — чуть смущенно кивнула девушка. «А что это вообще дает?» «Ну, один раз это позволило мне помочь тебе, когда врачи не имели права впускать в палату никого постороннего. А сейчас мы просто его немного дополним, чтобы учесть новые реалии». Ну и, конечно, необходимо будет пару раз наведаться в аномалии, где ты уже будешь в статусе моей ученицы. А значит, мы сможем не спрашивать разрешения твоего рода на этот счет». «А так можно было?» — удивленно посмотрела на меня Лиза. «Это не то чтобы частая практика», — кивнул я. «Но, как твой учитель, я могу принимать решение насчет того, как именно тебе стоит проходить тренировки. К тому же вся ответственность ложится на меня». А значит, и я буду в этих рейдах отвечать за твое благополучие. — Значит, мы сможем поохотиться? — азартно сверкнули глаза девушки при этом. — Вечно ты думаешь только об этом, — рассмеялся я, покачав головой. — Посмотрела бы я на тебя, когда тебе всю жизнь говорят, что лучше охоты на монстров аномалий нет ничего, — пробурчала Лиза, скрестив руки на груди. — А потом тебе запрещают ею заниматься и не объясняют причин. После этого вдруг дают шанс, и когда ты уже веришь, что все, теперь можно спокойно заниматься семейным делом и хвастаться собственными трофеями перед братьями и сестрами, все падает в бездну. И теперь мне снова запретили этим заниматься. «Правда, только в рамках деятельности твоего рода», — улыбнулся я. «Иных запретов, насколько я в курсе, у тебя не было. Тем более эти запреты не распространяются на договор «учитель-ученик». Учителю ведь виднее, что именно тебе следует делать, чтобы прогрессировать дальше. «А когда мы уже отправимся в рейд?» Не сумев удержаться, все же задала вопрос Лиза. «Когда я буду к этому готов, и когда ты будешь, по моему мнению, способна это выдержать?» Покачал я головой, не разделяя ее азарта. «Разве я не показала, что уже способна сражаться с противником? Мне казалось, я вполне успешно взаимодействую с волком». «Это решать мне. Не согласился я с ней. И даже не пробуй спорить со мной. Мы отправимся в аномалию, только когда ты будешь готова». «Тогда продолжим наши тренировки?» — с готовностью отозвалась Лиза, без промедления переходя в боевую стойку. «И почему ты такая нетерпеливая?» — вздохнул я, смотря на ее веселый оскал. Все это было как раз проявлением влияния ее духа на поступки и эмоции девушки. Вот только исправить этот момент на данном этапе не представлялось возможным. Слишком сильно было слияние с этим духом, который вроде одновременно полностью подчинялся Лизе, но в то же время и сам оказывал влияние на нее. Это было неизбежно, так как в полной мере девушке никогда не научиться на тонком уровне контролировать своего духовного зверя. Другое дело, что отточить контроль все же не помешает, как и извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. Но все это вопрос плодотворных тренировок. Ну а то, что у Лизы мотивации более чем хватает, и так было понятно по ее виду. После разговоров о том, что мы можем отправиться в аномалии, она вообще может загонять себя, лишь бы это могло приблизить день отправки. Все же Наумовы были довольно специфическим магическим родом, и я не видел ни у кого из своих знакомых аристократов такой повернутости на деле, как у них. Впрочем, с другими представителями рода девушки я не встречался, так что, возможно, мне просто повезло познакомиться с самой неоднозначной представительницей ее семьи. В любом случае, это не означало, что я собираюсь отказываться от своих слов. Да и мне самому было интересно, смогу ли я обучить Лизу работать со своим духовным зверем на более тонком уровне, когда они смогут дополнять друг друга, и во главе будет оставаться именно что аристократка, а не зверь внутри нее. «Что же? Нападай!» — отдал я команду. Дважды повторять Лизе не требовалось, и она тут же сорвалась с места, окутывая свои руки духовной энергией, из-за чего ладони тут же оказались окутаны ею, словно в перчатке. Спустя мгновение духовная энергия преобразовалась в подобие кастетов с когтями, которыми она и попыталась нанести мне первый удар.